Глава 23. 3374 год до нашей эры. Гроб несли восьмером, под тысячами печальных взглядов, под тихий плач и скорбную музыку восемь индивидов на собственных плечах пронесли его по главной улице Бриарагена. От императорского дворца до усыпальницы на холме. Туда, где уже 76 лет покоился Харизакул, второй колдующий император. Теперь к нему присоединится племянник. Император Абраксол был великим волшебником, почти таким же великим, как его дядя и дед. Но жизнь он прожил недолгую, по меркам великого волшебника, всего 166 лет. Увы, он рано сгорел, рано состарился. Он слишком много работал, слишком многое отдавал империи и слишком мало оставлял себе. В конце концов, даже жизненный эликсир перестал его поддерживать. А еще его сильно подкосило четвертое вторжение. Третье было пустяковым, не более чем пробой сил, но четвертое. Эти 10 лет стали сущим кошмаром. Абраксол выжил в великой казни Кхатаркадана и выдержал поединки с двумя демалордами — Глембажаном и Мараулом. Победил в обоих, но стал наполовину седым. И через 16 лет после победы Абраксол умер. Значит, пришло время назвать четвертого колдующего императора. В отличие от Харизакула, Абраксол не скончался бездетным. У него четверо живых сыновей, и было бы логичным завтра же короновать Окура, самого старшего. Да, это было бы логичным в какой-нибудь другой империи. Сейчас, стоя у врат усыпальницы, Окур произносил речь над гробом. А Камильф смотрел и думал, насколько цесаревич уступает своим великим предкам. Сейчас 256 год империи. 2,5 столетия Парифат был един. 2,5 столетия миром правили колдующие императоры. И прежде все было очень просто. Умер Бриар, на трон взошел его старший сын, Хоризакул. Он был прямым потомком Бриара и величайшим волшебником в мире. Умер Харизакул, на трон взошел его старший племянник, Абраксол. Он тоже был прямым потомком Бриара и величайшим волшебником в мире. Но теперь все несколько сложнее. Старший сын Абраксола и первый из прямых потомков Бриара — Окур. Но он не величайший волшебник в мире. Он вообще очень слабый волшебник, малоодаренный, почти немогущий. Возвести его на трон, назвать четвертым колдующим императором, это будет насмешкой над наследием Бриара. Камильф хладнокровный не знал, как поступить. Он уже 200 лет занимал должность первого советника, служил трем императорам. Остальные советники регулярно сменялись, передавая преемникам должность и символизирующий ее криобал. Но Камильф оставался по правую руку государя. Вместе с Харизакулом, а потом с Абраксолом, он управлял страной и хранил печати черного криобала. Императорский совет собрался в тот же день. К усыпальнице колдующих императоров все еще тянулась очередь. Над городами висели траурные знамена, а в малом зале сидели 7 индивидов и решали вопрос престола наследия. Он давно назревал, давно висел в воздухе. Цесаревич Окур и сам понимал, насколько шатка его позиция, а потому терпеливо ждал сейчас решения советников. Будь он хоть малость более одаренным, мог бы просто провозгласить себя новым императором, короноваться самостоятельно, как сделал когда-то его дед. Но ему просто нечем будет это подкрепить. Парифат слишком привык, что на троне восседает богоравное существо, всемогущий волшебник, способный движением пальца перемещать горы. Они верят в колдующего императора и поэтому верят в империю. Если же трон займет посредственность, все может рухнуть. Жаль, что Абраксол не изрек последней воли. Когда он начал сдавать, Камильф исподволь намекал ему, что стоит назвать наследника. Но император, видимо, и сам находился в таких же сомнениях, а потому уходил от ответа. А Камильф не слишком настаивал, поскольку считал, что времени еще достаточно. Возможно, еще целые десятилетия. Он думал так до самого последнего дня. «Давайте все-таки спросим самого Абраксола», — предложил астральный советник. «Я уверен, он откликнется, если его призвать». «Если бы он знал ответ, он дал бы его еще при жизни», — мотнул головой социальный советник. «А его воля более силы не имеет». «И он не явится», — сухо изрек Камильф. «Бриар не являлся, Харизакул не являлся. Их пытались призывать многие. Возможно, явились бы, если бы Абраксол применил заклинание предков», — предположил астральный советник. «Знаете, такое есть в сером Криобале. Я предлагал ему, но он не хотел. Может, конечно, они даже тогда не явятся». «Я бы тоже не являлась, если бы меня призывали по 100 раз на дню», — фыркнула погодная советница. «Каждый доморощенный духоводитель, каждый студент и скучающая домохозяйка от нечего делать пытается призвать дух колдующего императора. Конечно, они молчат». «А я вообще не понимаю индивидов, которые призывают знаменитостей», — сказала природная советница. «Одно дело — вызвать дедушку на день рождения внука, и другое — взывать Каху Цитраелю или принцу Хасталадару. Даже если призовешь, что ты им скажешь? Вы же не бегаете за живыми знаменитостями. Так зачем дергать покойных?» «Многие бегают и за живыми», — заметила погодная советница. «Вы представляете, вчера я портировалась на Зивею, и там...» «Давайте не отвлекаться», — перебил военный советник. «Я предлагаю вернуться к тому, о чем я говорил вчера. Сын и внук Бриара были великими не потому, что они были сыном и внуком Бриара. Бриар не был чьим-то сыном или внуком. Кто были его родители, не напомните?» «Его отец был каменотесом, а мать прачкой», — бесстрастно произнес Камильф, — «причем рабами. Сам Бриар тоже был рабом вплоть до 10-летнего возраста. Мы знаем, все знают, это не тайна». «Вот именно. Какое значение имеет происхождение? Бриар был величайшим волшебником, так? Харизакул был величайшим волшебником, так? Абраксол?» «Мы поняли», — перебила погодная советница. Она сердилась на военного, что не дал рассказать историю. «Ты хочешь возвести на престол величайшего волшебника?» «Ну, да». «Хорошо. Только скажи для начала, «А кто он? Кого конкретно ты имеешь в виду?» «Арикет, я бы сказал», — проскрипел финансовый советник. «Он же в прошлом году выиграл тот турнир, нет? И в позапрошлом?» «Только потому, что Майяни в турнирах не участвует», — возразил астральный советник. «Я бьюсь об заклад, что он на голову выше Арикеда». Советники зашумели. Арикеда Черного и Майна Майяни знали все. Эти двое — величайшие волшебники Парифата. Спорить невозможно. Оба вполне могли бы на равных говорить с Абраксолом и даже Харизакулом. Не с Бриаром, правда. Бриару Всемогущему равных не было. Сам он частенько повторял, что сын его уже догнал и вот-вот перегонит. Но все понимали, что это говорит отцовская гордость. На самом деле даже Харизакул уступал Бриару довольно заметно. Майна Майяни — человек пожилой, ему 370 лет. Он был великим чародеем еще во времена республики, стал одним из первых золотых магов, хотя и оставил орден еще до инцидента на площади философов. Известен как волшебник, для которого нет невозможного. Владеет чуть ли не всеми заклинаниями на свете. Однако политикой совершенно не интересуется, всецело посвятив себя теоретической магии и преподаванию. Майяни возглавляет крупнейшую школу искусства. И попасть туда мечтают чуть ли не все дети. Арикет Черный — его прямая противоположность. Он значительно моложе, ему всего 119. Он родился при Харизакуле, но выдвинулся и получил всемирную известность уже при Абраксоле. Стал героем четвертого вторжения. Убил несметное полчище гахиримов. Одолел в поединке демолорда Гаштардарона и участвовал в изгнании демолорда Кхатаркадана. Только сам колдующий император сделал для победы больше. Сейчас Арикет участвует в каждом турнире, в каждом чемпионате боевых магов и вечно на пьедестале. При жизни Абраксола эти двое делили второе место. Теперь делят первое. И можно спорить до хрипоты, кто из них более велик. Советники и заспорили. Финансовый, военный и погодное стояли за Арикеда. Астральный, природное и социальный — за Майяни. Они все больше повышали голос, пока Камильф не постучал по столу. Воцарилась тишина. Все уставились на первого советника. К нему так привыкли, что иногда забывали даже, что он тоже один из величайших волшебников. Хотя на первое место Камильф Хладнокровный никогда не претендовал. И на второе. И даже на третье. Он всегда входил в первую пятерку, но всегда же был в ее конце. Когда на четвертом месте, а когда и на пятом, но не выше. Поэтому сейчас его кандидатуру никто не рассматривает. Очевидно, что кандидатов два — Арикет Черный и Майна Майяни. «Перед тем, как мы начнем решать, на кого возложим корону, я предлагаю обсудить, как к этому отнесется второй», — негромко произнес Камильф. Лица советников вытянулись. Об этом никто не подумал. Арикет и Майяни ненавидят друг друга. Это ни для кого не секрет. Ненавидят так, что отказываются находиться в одной комнате. Если один из них станет императором, второй просто спятит от злости. А величайший в мире волшебник, который спятил от злости, империи это точно не нужно. «Арикеда!» — рубанул ладонью военный советник. «Майяни гораздо старше и мудрее, и он не так амбициозен, он поймет». «Тогда не лучше ли именно его и короновать?» — заметил социальный советник. «Мессиры, напомню, что именно такие достоинства Острага Мальфет видел в Бриаре». «А давайте просто подбросим монету», — предложила погодная советница. «Одного коронуем, второго казним». Раздались невеселые смешки. Камильф, улыбки на лица которого не видели еще ни разу, снова постучал по столу. Он снова задумался. Не призвать ли дух Абраксола? Его дядя и дед не отвечали духоводителям никогда. Но, может, этот ответит, скажет что-нибудь, изречет свою волю, да пусть хотя бы выскажет мнение. Абраксол был мудрым человеком, как и его дядя, как и его дед. Три колдующих императора, один за другим, правили Парифатом достойно, разумно и справедливо. Даже четвертое вторжение не сломило его. Империя с честью вышла из этого испытания. Одолела сам Паргарон. Камильф, когда-то бывший резким противником превращения республики в империю, со временем переменил взгляды и стал самым преданным сторонником Бриара. И теперь он сильнее всех тревожился о наследии своего государя. Кровь или могущество? Он не мог решить. Сидеть ли на троне старшему из потомков Бриара, продолжая священную династию, но утратив почти божественный ореол? Или же опять возвести на престол величайшего волшебника, сохранив подлинную власть короны? Но породив неприятный прецедент, открыв дверь распрям, начав бесконечные споры, кто более достоин? Сейчас ведь уже нет таких, как Бриар, Арикет и Маяни, чародеи колоссальной мощи. Они почти не уступают Харизакулу и Абраксолу, но все же не превосходят остальных на голову, как когда-то Бриар. Об этом говорит уже то, что их таких двое. Арикет сумел одолеть Демалорда, но в тяжком, долгом поединке. Ему и мечтать не приходится о том, чтобы взбивать океан Гламгальдригом вместо мутовки. Маяни — самый знающий, талантливый и искусный маг-исследователь. Но когда он увидел Криобалы, то с почтением склонил голову. Такое ему недоступно. «Ну и как же быть? Завтра соберемся снова», — предложил Камильф, вставая из-за стола. «А сегодня я нанесу Арикеду и Маяни визиты. Возможно, кто-то согласится уступить». Уже через час первый советник сидел в купальне рядом с обритым наголо мускулистым детиной. Даже без волшебства Арикет Черный впечатлял. Всю жизнь посвятивший совершенству, он уделял равное внимание астральному телу и физическому. И хотя большая часть его мышц появилась благодаря чарам, банальной гимнастикой он тоже не пренебрегал. Сейчас он как раз закончил силовую тренировку. От него пахло мускусом и потом. Нежась в прохладной воде, Арикет без интереса слушал Камильфа. «Ты знаешь, первый советник», — лениво произнес он, — «Камильф, можно просто по имени, да? Слушай, Абраксол был кудесным мужиком. Мы с ним и охотились вместе, и в бане пили один раз. Но я не знаю, он как-то скучно жил. То есть ты пойми правильно, я был бы кудесным императором. Сам представь меня в кристальном венце. Но я не знаю, ты уверен?» «Ваша кандидатура одна из трех основных», — спокойно ответил Камильф. «Ну, я не знаю», — поморщился Арикет. «Это же и потренироваться некогда, и на арену не выйти. Императоры ведь в турнирах не участвуют, да? Формально это не запрещено. Ну, формально, да, формально. Но не то же, понимаешь? Ну вот вышел я на арену, дерусь за титул, а всем все заранее ясно уже, понимаешь? Потому что я Киров император, ты же понимаешь, ну не то, поддаваться-то не будут, мне не нужно поддаваться. Я сам по себе кого угодно. Да, но ты же понимаешь. А если я вдруг проиграл, то что? Я теперь не самый великий? Корону отдавать победителю? Не то. Хотя колдующий император Арикет, это звучит, тут согласен. Кстати, а два других, они кто? Пока что главный кандидат цесаревич Акур. Это сынок Абраксола-то? Шумно вздохнул Арикет. Ох, Камильф, да что ж такое-то? Ну я тебе говорю, ты это не делай лучше. Он же слабак, ты пойми правильно. Я Абраксола как брата любил. Я бы за него в огонь и в воду. Я с ним бок о бок, а вокруг демоны на нас и все такое. Ну ты знаешь, ну да, ты знаешь. Ты сам там был, бок о бок. Но Кур... Ну правда, ну какой из него император? Он же слабак. Он еле-еле колдует. Позор же будет, стыдоба. Понятно, почему ты ко мне пришел. Но я не знаю даже. А третий-то кто, кстати? Майна Маяни. Ты серьезно вообще? Резко повернулся к Камильфу Арикет. Так, погоди. Напитка. В воздухе материализовался дух-служитель. Он поднес Арикеду огромную чару с бурлящим эликсиром. Арикет черный залпом ее опорожнил, утер губы и гневно уставился на Камильфа. «Майна Маяни исключил меня из своей кировой школы», — отчеканил он. «Этот напыщенный урод сказал, что я никогда в жизни ничего не добьюсь. Я... Ты посмотри на меня, Камильф. Он сказал, что я дурак». «Я дурак, да? Ты считаешь меня дураком?» «Разумеется, нет», — бесстрастно произнес Камильф. «Мне известно, как вы относитесь к мэтру Маяни». «Известно тебе», — рявкнул Арикет. «Тогда вот, что я тебе скажу. Пусть будет императором кто угодно, но только не этот напыщенный урод. Он же старый, и я уверен, что он глиномес. Ты хочешь, чтобы императором был глиномес?» «Это только слухи, подтверждения им нет». «Какого тебе подтверждения? Кто-нибудь видел Маяни с женщиной вообще? Он глиномес! Какого Кира ему вообще позволено руководить школой? Ладно бы маленькой какой, захолустной, а то ведь Мистерионом!» «Мэтр Маяни сам основал Академию Мистерион», — напомнил Камильф. «И за это его в жопу целовать? Нет! Ты подожди, первый советник. Я тебя уважаю, ты знаешь. Ну вот тебе мой сказ. Я, в принципе, согласен быть колдующим императором, но не очень хочу. Это не мое. Поэтому вы уж сами там решайте, кто будет лучше. Ну, если все-таки меня решите позвать, то я приду. Окура не надо, наверное. Хотя ты уж сам там смотри насчет него, но он слабак, ты сам знаешь. Но я все-таки соглашусь и на Акура, и на кого угодно другого соглашусь. Хоть на Храка Паргоронского, и только на Маяни не соглашусь, ему не присягну. Его называть императором не буду. Хоть ты меня на куски режь, «Понял?» «Но на кого-то другого вы согласны?» — уточнил Камильф. «Да, хоть на дурака Паргоронского. Хочешь сам сядь на трон, я не возражаю. Ты нормальный мужик, хоть и остроухий. Но моя не... Только если он меня победит. А он не победит». На этой ноте Камильф и откланялся. Первый советник вылетел из бассейна, превратил воду на теле в пар, материализовав вокруг себя тканную драпировку и дважды хлопнул в ладоши, перемещаясь на другой конец планеты. Он оказался посреди зеленой лужайки. Вокруг цвели яблони, у статуи обнаженной дриады журчал родник, а в кресле качалки сидел полный краснощекий старик с аккуратно расчесанными усами. Улыбнувшись Камильфу, он произнес: «Я ждал вас, мессир. Рад, что вы так точны». «Миру, мэтр», — поклонился Камильф. «Занятия уже закончились?» «Час назад», — кивнул Майяни. «В Мистерионе сейчас ужин. Нас никто не побеспокоит». «И вы, полагаю, уже знаете, зачем я здесь?» «Конечно, конечно. Возмущение в эфире, сплетни духов. Да и просто элементарная логика. Вы хотите предложить мне корону. И это лестно, хотя и предсказуемо. У вас ведь просто нет других достойных внимания кандидатов. Увы, как маг, старший принц крови не впечатляет. Я ведь сам когда-то его обучал, мессир. И прекрасно понимаю, отчего вы не спешите его короновать». «То есть Арикеда вы достойным кандидатом не считаете?» «Этого самодовольного дурака?» — вздохнул Майяни. «Ну, право же, мессир, мы с вами взрослые люди. Он производит впечатление на широкие массы, я согласен. Но мы же прекрасно понимаем, что его репутация — надутый пузырь. Некоторый природный талант, бездна тупого упрямства — и только удачи, вот и готов любимец толпы. Мы-то с вами прекрасно знаем, что с Гаштадароном ему просто повезло. Зря вы к нему даже ходили». Камильф не спросил, откуда Майяни знает о его визите. Майяни все знает. Блоха не может почесаться, чтобы Майяни этого не услышал. «Я не оставлю своей школы», — дружелюбно произнес он. «Бриар был лучшим из людей, и я радовался, когда он нас всех возглавил. Но он был рожден для этого, а я нет. Если вы очень настаиваете, я приму корону, но директорский пост тоже сохраню. И он останется для меня первостепенным». «Вряд ли возможно это совмещать», — покачал головой Камильф. «Я плохо представляю директора школы, который еще и колдующий император. Это как если бы владыка Паргорона вдруг явился в мир смертных и стал, не знаю, городским стражником, например». «А это была бы забавная история», — рассмеялся Майяни. «Нелепая, но забавная. Но мы с вами не договоримся в таком случае. Хотя и жаль, я согласен, что был бы разумным по-прежнему возглавлять империю величайшему волшебнику». «Жаль, что у нас нет полной уверенности в том, кто он», — заметил Камильф. «Было бы гораздо проще, если бы вы с Арикедом однажды выяснили это наверняка». «Вот уж пустая трата времени», — отмахнулся Майяни. «Я давно вырос из возраста, когда меряются пиписьками. Это Арикет боготворит силу, молится на силу, ищет себе все новой и новой силы. Но так он же дурак, круглый. Когда-то я сказал ему, что он никогда ничего не добьется. И вы знаете, я по-прежнему так считаю. Он не добился ничего, кроме рукоплесканий таких же дураков». «Измените ли вы свое мнение, если он станет четвертым колдующим императором?» «Не станет, чуть понизил голос Маяни. «Мессир Камильф, вы величайший чародей, и по Рифату незачем желать лучшего первого советника. Но если вы хотя бы попытаетесь возвести на трон Арикеда, я перестану с вами здороваться». Камильф понял, что на самом деле значат эти слова. Маяни ненавидит Арикеда так же сильно, как Арикед Маяни. Один не может забыть юношеской обиды, второй оскорблен, что так сильно ошибся в прогнозе. И на самом деле величайшие волшебники не хотят сходиться в поединке. Каждый опасается, что на самом деле он только второй. Но если вдруг один из них станет господином над другим, тогда битвы точно не избежать. «Обязан спросить», — сказал Камильф перед уходом. «Вы не станете возражать, если колдующим императором станет кто-то иной, раз уж сами корону принимать не хотите?» «При условии, что это не Арикет, не стану», — улыбнулся Маяни. «Может быть, вам самому взойти на трон, мессир? Вы стали бы прекрасным императором». Камильф молча поклонился. Эти две беседы он показал на завтра перед советом. Сидящие за столом внимательно глядели на иллюзию проекта кристалла. А когда та закончилась, разом вздохнули. «Давайте для начала рассеем туман», — произнесла природный советник. «Камильф, что вы ответите, если мы предложим вам короноваться?» «Откажусь», — без раздумий произнес Камильф. «Корона колдующего императора не безделушка, которую можно вот так запросто передать кому попало. Я точно не величайший волшебник, и я не связан с Бриаром родственными узами. У меня нет никаких законных оснований». «Хм-хм», — приложил палец к губам социальный советник. «А вы навели меня на мысль... Что, если нам короновать величайшего волшебника среди потомков Бриара?» Советники переглянулись. Это предложение будто озарило их лучом света. Поначалу никто даже ничего не сказал. Все искали аргументы против, но не видели ни одного. «Я согласен», — первый произнес военный советник. «Я тоже», — присоединился астральный советник. «Но кого?» «Турнир», — произнес Камильф, чуть помедлив. «Устроим турнир принцев. Не насмерть, конечно. Пусть все упрямые потомки Бриара сойдутся и сами решат, кто более всех достоин». «Только для принцев? Или же и для принцесс?» — уточнила погодная советница. Этот вопрос обсуждался несколько дольше. С одной стороны, пока что все колдующие императоры были мужчинами. С другой, это не является чем-то значимым. Просто так уж сложилось. В турнирах чародеев нет разделения на мужскую и женскую лиги. Но в конце концов социальный советник привел один аргумент – количество претендентов. Бриар Всемогущий скончался 1,5 века назад. У него было 3 сына и 2 дочери. И хотя старший, Харизакул, умер бездетным, остальные 4 породили целых 16 принцев и принцесс. На данный же момент у Бриара 11 здравствующих внуков, 32 правнука, 95 праправнуков и 115 прапраправнуков. И это только совершеннолетние. Даже если сразу отсечь всех немогущих и малоодаренных, турнир принцев уже сейчас обещает стать очень многолюдным. А какая толпа соберется, когда придет время выбирать 5-го колдующего императора? «То есть рассматриваются только прямые потомки по мужской линии», — медленно произнес Камильф. «Сыновья сыновей. Все согласны?» Возражений не последовало. О турнире объявили тем же вечером. И вскоре весь Парифат разделился на лагеря. Почти сразу выдвинулись фавориты, появились болельщики, букмекеры даже стали принимать ставки. Хотя это поначалу пытались запретить. Организовать такое крупное и важное мероприятие оказалось делом нелегким. Каждый совершеннолетний одаренный потомок Бриара по мужской линии получил официальное приглашение. Но некоторые сняли свои кандидатуры сразу же. Одни просто не рвались на самый верх, другие ясно видели, что не имеют шансов на победу. 44 дня спустя, когда все приготовления завершились, на арене стояли только 8 человек. Турнир принцев решили проводить на том самом месте, где когда-то Бриар совершил величайшее волшебство на острове Саргарита, что у берегов Остракии. За 2,5 века империи тут вырос большой город. А специально для турнира возвели еще и огромное ристалище. Турнир было решено устроить не боевой, а универсальный. Хорошо, когда государь способен защитить свою страну, но не менее важны и другие аспекты. Бриар всемогущий, в одиночку возводил целые города, массово лечил больных, укрощал стихийные бедствия, озеленял пустыни, повелевал сонмищами духов, боролся с демонами. И потому принцам предстояло не швырять друг в друга заклинания, что пусть и зрелищно, но довольно бестолково, а как можно полнее продемонстрировать свое могущество. В череде испытаний доказать, кто более всех достоин быть колдующим императором. Принц Оккур тоже присутствовал, и у него даже были болельщики, те, кто считал главным не волшебство, но первородство. В любой из старых держав старший сын Абраксола стал бы наследником безо всяких турниров. Но здесь он шансов не имел и вышел на арену только по личной просьбе Камильфа. Народ Парифата должен был убедиться, что цесаревич не так могущественен, как его отец. Другой бы на его месте почувствовал себя униженным, но Оккур, не унаследовавший магических способностей предков, в полной мере унаследовал другие их достоинства. Будь у него хоть четверть отцовского таланта, совет короновал бы его без всяких раздумий. Но титул колдующего императора состоит из двух слов. И Оккур печально улыбался, махая гудящим трибунам. Он участвовал чисто номинально. Жюри, в котором сидели сами члены императорского совета, назначало все новые испытания. И остальные 7 принцев с блеском их выполняли. Оккур же справился только с 6. С самыми простейшими, бывшими по плечу любому одаренному. Всего испытаний было 49. Все достаточно вольные, гибкие. Не на конкретные заклинания. Это не викторина. Никто не ждет знания каждого из достижений волшебной мысли. Именно испытания, задачи — накормить голодного, исцелить больного, согреть мерзнущего, спасти тонущего. Арена постоянно менялась, отражала разные кусочки Парифата, переносила участников то во льды, то в пустыню, то вовсе в мир духов. Им приходилось сражаться с чудовищами, решать проблемы, творить самые невероятные чудеса. С рассвета до заката бурлили трибуны. Никто не сетовал на долгую продолжительность. Все понимали, что подобное вряд ли еще когда увидят. Грандиозный турнир принцев стал зрелищем из зрелищ. И когда солнце коснулось горизонта, жюри подвело итоги. Последнее место занял Оккур с ничтожными 6 баллами. Не слишком сильно опередил его Магерек со своими 9. Он тоже ходил в малоодаренных и принял приглашение смеха ради. Но на 6 месте был Альмавик, получивший 24 балла. На 5 — Огон с 29. На четвертом – Янкер с 30. Эти принцы уже по праву считались могущественными волшебниками. Однако далеко им оказалось до первой тройки. Мазирадак получил 40 баллов, Оскел – 42. Племянник и кузен Абраксола были уже не молоды и стали бы достойными колдующими императорами, если бы не относительно молодой принц Громо-Рокотран, самый младший сын Абраксола, брат Оккура. Он получил 44 балла, прошел 44 испытания и сорвал овации. Глядя на него, Камильф видел, что Громо-Рокотран превосходит его, первого советника. Пожалуй, во всем мире только Арикет и Майяни окажутся могущественнее. Немного неожиданно. Камильф знал, что Громо-Рокотран одарен, но не представлял, насколько. Тот всегда чуждался общества, редко появлялся на людях. Коронация состоялась здесь же, под ревущими трибунами, под озарением проекта кристалла. Камильф торжественно вручил Громо-Рокотрану светящийся кристальный венец, и тот возложил его себе на чело. Возложил сам, собственными руками, ибо нет на Парифате власти превыше колдующего императора. «Я знаю, что выиграю», — самодовольно произнес он, когда они с Камильфом остались наедине. «Это было справедливо. Я уже могу издавать указы?» «Можешь, государь», — склонил голову первый советник. «Отлично, у меня полно идей. При папе империя немножко прокисла. Я ее встряхну. Начнем с того, что возродим золотых магов». «Золотых магов, государь?» — переспросил Камильф. «Да, ты прав, название надо сменить», — задумался Громо-Рокотран. «Золотые маги — вчерашний день. Пыльная эпоха моего прадеда. У меня будут серебряные маги. Да, отлично. Орден серебряных магов. Слушайся, как это звучит?» «Это звучит красиво, государь», — согласился Камильф. «Я бы попросил титуловать полностью», — поморщился Громо-Рокотран. «Не надо этого понебратства, первый советник. Мне не нравится». «Как пожелаете, ваше величество». «Вот именно. А когда мы создадим серебряных магов, мы займемся наращиванием обороны». «Обороны, ваше величество?» «Да, первый советник, обороны», — сердито повторил Громо-Рокотран. «Ты не знаешь такого слова? Честно говоря, у меня иногда складывалось такое впечатление, что на Парифате его никто не знает. Или ты забыл о четвертом вторжении? Ты уверен, что в ближайшее время не нужно ждать пятого?» «Никто не может быть в этом уверен, ваше величество. Но мы многому научились в той войне. Сейчас Паргарону уже не застать нас врасплох». «А почему только Паргарону? Нет, первый советник, я немедленно займусь угрозой, на которую до меня почему-то внимания не обращали». «Осмелюсь спросить, кого имеет в виду мой император?» «Титаны, первый советник», — прошипел Громо-Рокотран. «Эти существа! Ты ведь должен понимать, насколько они опасны!» «Но, ваше величество, титаны — наши союзники и друзья. Они помогли нам во время четвертого вторжения. А Этернус...» «Тот Этернус, который чуть не убил моего прадеда?» — перебил император. «О, я видел его поединок с Таштарагисом. Я был там, первый советник, а Этернус победил Демалорда, я знаю. Надавал ему тумаков и прогнал за шей. А если завтра этот великий Этернус обернется против нас, ты можешь поручиться, что этого не произойдет?» «Нет, но...» «Я знаю о книгах моего прадеда», — снова перебил Громо-Рокотран. «Криобалы. Там есть заклинания, которыми не владею даже я. предоставьте их мне незамедлительно. Я лично буду их контролировать, в том числе черный». «Ваше Величество, это невозможно», — впервые возразил Камильф. «Черный Криобал может быть извлечен только во время нового вторжения. Воля вашего прадеда была однозначна». «Моя воля тоже однозначна. Теперь колдующий император я. А значит, мои приказы важнее приказов моего прадеда». «Простите, но это не так. Приказы Бриара — основа этой империи. Это единственное, в чем я не могу вам повиноваться». «Можешь, первый советник», — ткнул его в грудь Громаркатран. «Можешь и повинуешься. Разница между прежними колдующими императорами и мной в том, что я жив, и я здесь. А ты? Хотя ладно, можешь не повиноваться. Можешь вообще больше ничего не делать. Можешь идти на все четыре стороны». «Ваше Величество», — опешил Камильф. «Ты не слышал меня? Ты разжалован. Я назначу себе нового первого советника. Мне не нужны слуги, что спорят с приказами, вместо того, чтобы их выполнять». Уже на следующий день Камильф хладнокровный сдал ключ от хранилища черного Криобала и удалился на виллу. Не первый императорский советник отныне, а обычное гражданское лицо. Здесь он провел остаток дней, ни разу больше не появившись в столице и никак не участвуя в политике. А на Парифате начались большие перемены.